Калейдоскоп. Здравствуйте. У Филиппа Киркорова есть песня «Ты, ты, ты в сердце моем». Вот сегодня под этим девизом мы и будем работать. Мы – это вот Олег Тихомиров. Добрый день, друзья. Да. Ну, и я Геннадий Калейда. Я задумался, потому что на самом деле там было так. Я в сердце моем. Нет, ты, ты, ты. А, вот так, да? Да. Это шоу-программа я. А шоу-программа-то я. Вот оно в чем дело. Ну, рассказывай дальше. Ну, это дальше. Вот тут плавно друг друга перетекает местоимение. Хорошо. В БКЗ снова шоу-программой выступил маг, чародей и волшебник Филипп Киркоров. Я ничего не преувеличиваю. Так о нем отзываются верные поклонники после просмотра шоу с самым коротким в мире названием «Я». Ну, «Я» в кавычках. А с другой стороны, постановщик программы – знаменитый французский режиссер Франко Драгоне, создавший цирк «Дю Солей», а где цирк, там всегда волшебство и магия. Запланированное перед началом концерта интервью с Филиппом Киркоровым стремительно приближалось, а столь же стремительно приближалось и начало концерта. К чести артиста и его пресс-секретаря Антона Коробкова встретиться нам все же удалось. Мы с коллегой Полиной Кольц с телекомпании «СТС Прима» замедлять время еще не научились, поэтому выступили в роли волшебников-недоучек, и пришлось спросить только самое-самое. В эти города, с которыми у меня связано очень много, и вот каждый раз вот вижу людей, полный зал, и это дорогого стоит, я этому очень дорожу. И вот в очередной раз, в канун моего юбилея, то есть тогда первый раз я приехал, мне было 20, спустя 30 лет, можете подсчитать, сколько мне сейчас, в канун какой даты я приехал сюда, в Красноярск, в разгар зимы практически, хоть и осень еще по календарю, но тем не менее готовлюсь к большой дате, хотя для меня это всего лишь цифра и повод. Повод сделать что-то очень красивое, мощное, масштабное. В данном случае это шоу, которое мы сделали вместе с прекрасным режиссером Франко Драгоне, человек, который придумал «Цирк де Солей», который сделал шоу с Лин Дион, великой нашей певицей, ну, не нашей, канадской певицей в Лас-Вегасе. И вот мы с ним вместе придумали это шоу «Я». И вот эти все пять трейлеров с аппаратурой, с декорациями, с костюмами, с 89 человек, труппа, огромный балет, ну, все-все-все, экраны, все, что можно только, так скажем, было увидеть в Кремле на премьере в Москве в марте месяце, все это приехало в полном составе сюда, в Красноярск, не жалея ни сил, ни средств. Я поэтому, наверное, вот и аншлаг, потому что в который раз, что я ни разу своего зрителя не обманул, не подвел. Если я сказал, что приеду с большим шоу, то я приеду и приехал с большим шоу. По-другому быть не может. Во всяком случае, я так все эти годы жил. И вот сколько мне еще суждено на сцене прожить, столько и буду жить, и так буду жить. И всегда по полной, не жалея ни сил, ни средств, приезжать к зрителю и выдавать трехчасовое полное шоу, несмотря на возраст, ни на что. Для меня это цифра. Я в душе все тот же 20-летний юноша, который первый раз приехал во дворец спорта в Красноярске, выступал в шоу вместе с Аллой Пугачевой. Яростных трибун под седлом и бусте рвусь к финишной черте. Подвиги ложатся, круги, что бы ни случилось, беги, истина простая. Слабый погибает, дрожжи неверные, выдали нервы, трудно быть первым всегда. Есть успех! наши силы эту гонку вынести. Боже мой, как трудно дышать, не могу я больше бежать. И кичат из ложи, ага, загнанная лошадь, ага, дрожи, неверные выдали нервы, трудно быть первым всегда. Да, да, такая игра, но приходит пора. Выбирай, выбирай, бежать или жить. Да, такая игра, но приходит пора. Выбирай, выбирай, бежать или жить. Вокруг суета на свободные места. Ставят новых коней помоложе, посильней. Думать о попавших каприз, главное не лошадь, а приз. Истина простая, ага, с ними побеждает. Ага, дрожи неверные выдали нервы, трудно быть первым всегда. Калейдоскоп. Песня «Гонка» из репертуара Аллы Пугачевой давно и основательно вошла в концертные программы Киркорова. Прозвучала она и в начале новой программы «Я». Перенесемся и мы в зрительный зал, где Филипп решил обратиться к зрителям и более развернуто ответить на вопрос, что его связывает с Красноярском. Тем, что когда-то был у нас первый раз. Именно с Красноярском у меня связаны мои первые большие выступления перед огромной аудиторией. Это было почти 30 лет назад, в далеком 89-м году. Может быть, кто-то из вас был на этих концертах. Я тогда скромно выступал в программе у женщины, которая поет, и она, наверное, впервые представила красноярцев. Может быть, кто-то из вас помнит этот вечер. Эти концерты было много, во все споры. Но я запомнил их на всю жизнь. И каждый раз, приезжая в Красноярск, я вспоминаю те самые первые вечера. И, наверное, тогда что-то промелькнуло между вами и мной в канун моего практически 20-летия. Промелькнула тогда и случилась та самая первая симпатия, которая на протяжении всех этих почти 30 лет приводила вас ко мне на концерты. И в очередной раз сегодня, в канун моего, боже, 50-летия, сделать что-то очень красивое. Я вижу вас в таком количестве и слышу такого качества. И не важно, сколько там в паспорте, главное, сколько в душе. А в душе мне ровно столько, сколько было тогда, когда я впервые вот так вот в холодную весну приехал в Красноярск, но вы согрели и дали мне возможность, надежды на то, что у меня все получится. И, как видите, неплохо получилось. И сегодня, в хорошем юбилее, я вам принес удивительное шоу, программу, которую я создавал с такой любовью, с таким чувством. Создавал я один, вместе с режиссером, который действительно создал очень красивое шоу, которое покорило весь мир. Это «Цирк де Солей». Это режиссер, который создал прекрасную программу удивительной певицы Селин Дион в Лас-Вегасе. И вот наше с ним творение шоу «Я». Мне очень хочется, чтобы вы запомнили это шоу. Вам оно понравилось. Оно разное, оно необычное, оно неожиданное, но могу вам обещать одно, что все то, что видели зрители в Москве на премьере в марте месяце в Кремлевском дворце съезда, вы увидите в полном объеме здесь, на этой красивой новой сцене. Мы вам привезли все. Через тысячи километров, из камеры Светопай, мы доехали. Мы доехали и сегодня сделали все, чтобы вы запомнили этот ноябрьский, очень сибирский, холодный, но южный темперамент, как говорил мне, этот вечер. Спасибо, что сегодня нет ни одного свободного места. Что я знаю, билеты закончились за мной. Это для артиста большая радость и большая награда за труд, который он действительно сделал от души. И если сегодня что-нибудь останется в ваших сердцах после концерта, это будет самым большим подарком для меня. Спасибо, что вы пришли. Все лучшее, что мы можем, на районе отправить сегодня вам. Это не рад сегодня случиться волшебство. Сладок твой плен, такая невыносимая боль. Сердце согреть только сможешь, отдав мне любовь. А любовь такая страстная, она опасная, но не могу без нее. Черная, меня белая, ты светочей моих. Люби меня тогда, когда я меньше жду. Люби меня всегда во сне и наяву. Люби меня еще, еще меня любить. Я буду жить опять для твоей любви. Люби меня тогда, когда я меньше жду. Люби меня всегда во сне и наяву. Люби меня еще, еще меня любить. Я жду. Люби меня всегда во сне и наяву. Люби меня еще, еще меня люби. Я буду жить опять. Всегда. Калейдоскоп. Следующий вопрос был задан по просьбе телезрителей, которые хотели узнать о методах воспитания Киркоровым дочки Аллы Виктории, 5 лет, названа двойным именем в честь Аллы Пугачевой и матери Филиппа Виктории, и сына Мартина 4 лет. Видно было, что Филипп может говорить на эту тему долго и охотно, да в лимит блиц-эксклюзива это бы не вписалось. Все же счастливый отец поведал, каких принципов придерживается в воспитании своих детей. А следом Полина расскажет артисту о книжной акции. Знаете, это разговор не на одну минуту из до начала концертов. Это надо делать целую программу, передачу, потому что вопросы воспитания родительского это целая книга, это целая жизнь. И за минуту вам невозможно сказать. А вы строгий? Я справедливый. И единственное, воспитываю своих детей в таком ключе, чтобы они были готовы ко всему, и что, если что вдруг со мной, чтобы они сами могли жить и справляться с жизнью, с трудностями. Так, во всяком случае, воспитывала свою дочь Аллу Пугачеву, и я со стороны видел это все, и она всегда об этом говорила, что очень правильно, поэтому я считаю, что вот этот метод, он абсолютно правилен, и мне надо брать и беру с него пример. Вы наверняка читаете сказки своим детям. Мы на себя взяли такую очень непростую роль. Мы купили книжку. Это сказки Пушкина. Наверняка вы тоже читаете своим детям. И у нас запускается акция «Звезды оставляют в городе книжки, которые они любят». Я думаю, вы любите. И вы подпишете красноярцам от Филиппа Киркорова. Мы эту книжку оставим на публичном месте, и кто-то из горожан ее найдет. Да вы что? Да. То есть мы еще пока не знаем, кто. Но первая книжка пойдет от вас. Ну что ж. Кто это будет, интересно, я не знаю. Но, во всяком случае, попадет, я уверен, в хорошие руки. Это все. Замечательная книжка. Хорошая акция, кстати. Молодцы. Спасибо. Креативные вы. А вы приезжайте еще, мы еще найдем ваши любимые книжки. Я не сомневаюсь. Спасибо вам большое. Пользуясь случаем, еще раз хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто пришел на концерт, кто еще корями придет на концерт, кто будет слушать песни. И для меня это большая радость и честь приезжать в город, большой город, в Сибири, в столицу практически Сибири. И в очередной раз ощущать себя нужным. И особенно, когда это происходит, я говорю, 30 лет подряд. Уж можно было и надоесть за это время. Уже и другие кумиры, и столько всего нового, музыки, и артистов, и столько артистов, много новых. А вот зритель сохраняет верность и приходит в который год на этот песенный разговор. Это, значит, дорогого стоит. Я этим очень дорожу и благодарен. И надеюсь, сегодняшнее шоу запомнится всем тем, кто пришел сюда, в этот замечательный концертный зал, который я обожаю. Он очень красивый, один из самых красивых и любимых мной концертных залов. Я вообще люблю выступать в концертных залах гораздо больше, чем на стадионах и дворцах спорта. Но шоу настолько грандиозное и объемное, что вот оно требует большого количества людей. Но я сказал, нет, в Красноярске я хочу выступить в любимом концертном зале. Он был долгое время на ремонте. Вот, и, наконец-то, он открылся. И я вот с волнением и трепетом жду встречи с вами. Короче, я пошел на сцену. Я в холодном поту по ночам просыпаюсь, я кричу в пустоту, я каюсь, я маюсь, я всем телом дрожу, я зубами стучу. Это странное чувство, это глупое чувство, это было б смешно, если б не было грустно. Я хочу полететь, но я не лечу. Что за странная блажь мне пришла, я не знаю. Я ночами страдаю, что я не летаю. Видно, время пришло обратиться к врачу. Это странная сила, это темная сила, что по самые шляпки меня пригвоздила. Я хочу полететь, но я не лечу. Верните мне крылья, зачем вам они? верните мне крылья, счастливые дни. Я не понимаю, кому в этом прок, что я не летаю, а мог. Я несу это бремя в это жуткое время, в это время без крыльев и бескрылое племя мою задувает свечу. Это хуже, чем голод, и страшнее, чем пытка. Это 32-я за месяц попытка. Хочу полететь, но я не лечу. Верните мне крылья, зачем вам они? Верните мне крылья, счастливые дни. Я не понимаю, кому в этом прок, что я не летаю, а мог. Филипп Бедросович, вы оговорились почти по Фрейду, что наша Селин Дион. А давеча Ургант показывал вашу фотографию с Трампом и сказал, ну, поскольку все звезды голосовали американские за Клинтон, а вот у нас есть Филипп Киркоров, который знаком уже с Трампом. Если что, мы наших звезд им подарим. Как вы его победу оценили? Ну, я как-то изначально за него болел, потому что много лет назад он гостеприимно встретил наш с Аллой Борисовной у себя в Тадж-Махале в Атлантик-Сити, и мы были первыми русскими артистами, которые выступили в большом концертном зале по его приглашению. Поэтому на протяжении этих многих лет мы так достаточно часто встречались, и последняя встреча была на Мисс Вселенной, где я был членом жюри по его приглашению, поэтому вполне понятно, что я болел за него, я с Хиллари Клинтон не знаком, а потом его высказывание в адрес нашей страны и уважительное отношение к культуре сделало все, чтобы я не имел ничего против, и наоборот, хотел, чтобы он победил. Он и победил. Ну, можно ожидать тур теперь победить. Слава Богу. Ну, о себе я думал меньше всего в этом ключе. Я просто думал о том, чтобы нашим странам было комфортно быть вместе, а не разъединяться, а наоборот, объединяться. Если это получилось и получится, то это будет замечательно, если мы наконец-таки прекратим какие-то враждебные высказывания, отношения, в основном Америки к нам почему-то, да. И если все это поменяется, ветер в другую сторону, то для нашей страны, для нашего президента, за которого я голосовал и которого я уважаю и люблю, все сложится так, как нужно, то все мы будем чувствовать себя хорошо, и концертные туры, само собой, они и так-то проходили, но так это будет еще лучше. Спасибо большое. Мелодии, и среди тишины вновь по улицам бродит желтый ветер с луны, и внезапно на грани света и темноты гром в душе моей грянет, и появишься ты в этом мире уставшим от беды и мольбы. Нас любовь повенчала в лабиринтах судьбы, и недоброму миру, где от зла устаю, все сегодня простил я за улыбку твою. Ты ладонь, ладонь положишь, молча голову склоня, но и ты понять не сможешь, что ты значишь для меня. Вечер. я умру. Все мы устали от беды и мольбы. Мир, где нас повенчали в лабиринтах судьбы. Где вчера лишь бродил я у беды на краю, этот мир полюбил я за улыбку твою. Калейдоскоп. Сегодня, друзья мои, у нас вечер такой Филиппа Киркорова, но я хочу вам сказать, что я сегодня Геннадию Калиде сказал: Геннадий, вот сегодня программа, я в ней узнаю старого Геннадия Доброго, нашего Калиду, который всегда должен быть в окружении звезд. Гена, ну, ты на месте. Ну, что значит в окружении звезд? Ну, с одной стороны, это работа такая, так же, как... Звездочу там у тебя работа, ты вспомни. Так же, как и, кстати, у пресс-службы Филиппа Киркорова. И вот надо сказать, наша встреча буквально вот перед концертом началась с того, что Филиппу отнесли мою статью, которую я принес интервью с ним с 2005 года. Да, 2005 года. Да, но это не первая. Первая была еще вообще в 1994 году. Вот, буквально вот после свадьбы с Аллой Пугачевой. Да. Многие наши слушатели еще не родились тогда. Так вот, Филипп еще минут 10 или 15, потом Антон Коробков не выходил долго, как раз, видимо, они просматривали интервью, и Филипп, когда мы уже вот его ждали с телеоператором, вышел, и первый вопрос был: так, кто тут автор-то статьи? А, вот этот длинноволосый. Ну, ты сразу как-то так по-хорошему, ну, ко мне обратился. У вас дружба уже 20-летняя практически. Вот. По крайней мере, знакомство. Ну, да. О дружбе говорить сложно, потому есть что... Есть какие-то вот за это время, на твой взгляд, первые такие изменения там, в Филиппе? Что он стал? Может быть, более строгий или более нервный, или еще какой-то? Нет, ну, я думаю, он стал, во-первых, более рассудительным, что ли так, вот каким-то основательным, осмотрительным, не знаю. Ну, вот некую степенность. Все-таки и возраст начинает сказываться. Вот тогда, если вспомнить то интервью, 94-го года, он еще такой был молодой, горячий, там что-то, у него такие еще буду-буду, хочу-хочу, желаю, а сейчас он уже говорит о том, что сделал. Все имею. Да, друзья мои, вторая половина интервью, рассказа во второй половине нашей программы. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». О неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело». Калейдоскоп. Почему Филипп Киркоров считается артистом номер один в России? Я задаю вопрос, я же на него и отвечаю. Больше некому, да. Потому что он на шаг впереди не только в своей стране, но и в Америке. Он любит президента. точнее президентов двух великих держав, и теперь может использовать свой волшебный дар в деле сближения, объединения двух стран через культуру, разумеется. Пусть Филипп Бедросович наводит мосты через океан, эта миссия ему вполне по силам. А продолжить знакомство наших радиослушателей с самым масштабным шоу в стране в этом году и узнать подробности жизни Киркорова поможет никто иной, как пресс-секретарь певца Антон Коробков-Землянский. Недаром горят мир тесен. Антон наш земляк, красноярец. Не сомневаюсь, что многие помнят его оригинальные репортажи как журналиста программы «Вести с крыш» краевой телекомпании ВГТРК. Не скрою, было приятно встретить Антона в новом статусе. Стоит отметить, что обычно он остается за кадром, но для родного города сделал исключение, и это интервью своего рода тоже эксклюзив. Мы поговорим о том, как рокер в душе, ну рокер Антон в смысле, стал личным пиарщиком поп-короля и членом Общественной палаты Российской Федерации. Начнем с вопроса о том, насколько эта служба, как в песне Марка Минкова, и опасна, и трудна, и о круге обязанностей пресс-секретаря номер один. Ну, на самом деле, если говорить о работе с артистом номер один, как ты его называешь, это непростая задача, сравнима, наверное, вот из моей практики с работой с первыми персонами в государстве, в тех или иных крупных компаниях и так далее. Нагрузка действительно большая, потому что ежедневно поступают десятки, а порой и сотни запросов по поводу интервью, комментариев по тому или иному поводу. Потому что жизнь Филиппа Киркорова, его творчество интересует очень многих людей, очень многих читателей, зрителей, радиослушателей, естественно, представители телеканалов, газет, радиостанций, интернет-порталов, популярные блогеры, журналисты постоянно обращаются с теми или иными вопросами. Ну, я думаю, что если открыть любой новостной портал крупный в России, наверное, и дня не проходит без новости о жизни или творчестве Филиппа Киркорова. Речь идет и как о бытовых каких-то вещах, куда-то он поехал, как-то нарядился, что-то приобрел, что-то потратил, как-то выступил там и так далее. Ну, естественно, творчество, премьер новых клипов, песен, выступления, какие-то новые рекорды по кассовым сборам, рекорды по количеству людей на сцене, рекорды по городам, которые он посетил за тот или иной период, ну и так далее. То есть вот эта информация, она в ежедневном режиме поступает в средства массовой информации, от средств массовой информации поступают запросы. Поэтому служба действительно здесь непростая. Я удивляюсь, как сам артист уже на протяжении 30 лет вот в таком режиме сохраняет спокойствие, имеет силы на то, чтобы выходить на сцену после этих десятков интервью, съемок практически ежедневных. Сейчас вот предновогодняя пора уже начинается. Буквально каждый день снимаются новогодние огоньки, концертные программы, какие-то поздравительные ролики и так далее. То есть, ну, действительно, нон-стоп, ежедневно это 2-3 крупных съемки по несколько часов. Плюс ко всему продолжается тур-шоу «Я». И вот в таком режиме сейчас существует вся команда вместе с артистом. Если говорить о круге обязанностей и полномочий, то пресс-служба – это, собственно, лицо артиста. Вот все сотрудники пресс-службы, кто у меня работает, они формируют образ, имидж артиста в круглосуточном режиме. Скорость, с которой будет дан ответ тому или иному СМИ, информация, которая будет предоставлена, начиная от состава духов, которые Филипп Киркоров в этом году представил публике, заканчивая какими-то деталями техническими, подготовки того или иного выступления, количество фур, которые едут по стране, костюмов балета, ну и так далее. Вот если где-то что-то не успеть дать какую-то информацию журналистам, тот или иной информационный повод, та или иная утка, которая может появиться где-то, будет интерпретирована неправильно. И зрители, поклонники творчества Филиппа могут получить недостоверную информацию. Потом придется ее опровергать. Это тоже практически в ежедневном режиме происходит, потому что артист самый популярный в стране, самый известный. Естественно, вокруг него постоянно циркулирует масса каких-то слухов, информации. Где-то журналисты что-то неправильно услышали, где-то кто-то из поклонников что-то придумал или снял, где-то запустил какую-то утку и так далее. Ну вот этот информационный поток порой смывает настоящей волной. И наши сотрудники работают буквально 24 часа в сутки. Если же говорить конкретно об обязанностях, то, конечно же, это общение с прессой, это назначение съемок, это контроль за тем, как происходит общение с журналистами, чтобы вовремя приехала съемочная группа, чтобы все правильно было выставлено в плане там, света, звука, готово для съемок. Если это радиоэфир, к примеру, естественно, чтобы артист приехал, чтобы были поставлены в эфир те или иные песни, которые он хочет, чтобы звучали в ротации. Помощь и журналистам, вот если мы говорим о согласовании вопросов, то речь, как правило, идет не о том, чтобы те или иные вопросы не задавали или там какая-то цензура. Нет, речь о том, чтобы подготовить журналиста, чтобы он задал те вопросы, на которые артист сможет интересно ответить, чтобы он правильно задал вопросы о творчестве так, чтобы это было интересно аудитории. То есть, как правило, вот у нас таким образом согласовываются вопросы. Но каких-то неудобных тем нет. Филипп Киркоров может говорить о том, о чем его спросят, о том, что интересно аудитории. Естественно, есть темы, которые нам, как Филипп Киркоров Продакшн, да, компания артиста, интересно продвинуть, скажем так, да, это выход нового клипа, выход нового альбома, это гастрольный график, потому что важно, чтобы зрители, поклонники творчества узнавали о том, где артист будет выступать, где, в каких телепрограммах его можно увидеть в ближайшее время, где какую песню скачать, да, какой клип с какими артистами, допустим, если речь идет о дуэтах, будет выходить, ну и так далее. То есть здесь вот приходится и свои какие-то темы тоже продвигать, чтобы о них аудитория узнала. В остальном, конечно, приходится делать все. Может сломаться у съемочной группы камера, и нужно будет срочно искать запасную. Может перегореть свет, и придется работать осветителем. Может какая-то точка съемочная, о которой мы договорились, вдруг там что-то произошло не то, и придется искать срочно гостиницу или кафе, или какое-то заведение, в котором можно провести интервью. Договариваться о том, чтобы там включили свет или выключили музыку, или наоборот что-то сделали и так далее. Порой приходится и в качестве постановщика выступать, чтобы какие-то люди где-то ходили или где-то не ходили, если это необходимо для съемок, по драматургии того или иного сюжета, ну и так далее. В этом плане приходится делать буквально все, уметь все, опережать то, что может захотеть артист на несколько минут, то, что может понадобиться журналистам для съемок, нужно все учитывать, иметь, может быть, запасные даже порой какие-то флешки с собой, диски и так далее. Вдруг чего-то у съемочной группы с собой не будет. А у артиста настолько плотный график, что возможности перезаписать интервью или что-то переделать порой просто нет. Да, Антон, действительно, служба нелегкая и опасная, и трудна. Ну, так или иначе, как вот я и сказал, получается, что и пресс-служба у ведущего артиста страны должна быть номер один. Ну, у Филиппа Киркорова все номер один, и все должно быть, естественно, самого высокого качества, и здесь нет права на ошибку. Хотя он порой ошибки прощает, конечно, потому что тот ритм, который он задает, практически круглосуточные работы, без выходных и без отпуска, целый год гастрольный тур, съемки, фестивали, концерты, презентации новых песен, нового аромата, он в этом году выпустил духи, новых клипов и так далее. Это ритм очень сложный, не каждый человек, не каждый профессионал сможет в таком ритме двигаться, и, конечно, порой какие-то бывают небольшие сбои, где-то что-то не успели, где-то забыли и так далее. Но в этом плане он всегда относится с пониманием, порой даже с юмором или с иронией, где-то может подогнать кого-то, чтобы не расслаблялись, но вот такого, чтобы там кого-то оскорбили или увольняли там за малейший проступок, я не видел, честно говоря. Поэтому наша пресс-служба, конечно же, номер один, но и номер один среди тех, кто хочет постоянно спать и отдохнуть хотя бы несколько минут, потому что график непростой. Калейдоскоп. А мы продолжаем общаться с Антоном Коробковым-Землянским, пресс-секретарем Филиппа Киркорова. Антон, Красноярск – твоя творческая родина, и будет уместно напомнить, чем ты здесь занимался, как перебрался в Москву, где стал настолько известным блогером, что тебя приняли в Общественную палату Российской Федерации. Когда я работал в Красноярске, главной моей целью и карьерной и прочее было, конечно, работа на телевидении. Это работа на телеканале СТС «Прима», с чего началась моя карьера. Это радио, Европа Плюс, Красноярск, Русская Волна. Ну и потом филиал ВГТРК, Красноярская государственная телерадиокомпания, где вместе с моими друзьями, коллегами, молодежной редакцией мы делали программу «Вести с крыш», делали выпуски утренних новостей, молодежных, развлекательных, познавательных. Ну, в общем-то, то вот с чего и начался мой путь журналистики. Я думаю, ты это хорошо помнишь, потому что я помню, что неоднократно помогал, и уже, наверное, прошло лет 15, страшно вспомнить, когда вместе с тобой, это я хорошо помню, ты проводил меня, Полину Кольт, которая сейчас трудится на канале СТС Прима в качестве журналиста, на концерт группы «Сплин», когда они приезжали в Красноярск. И я помню, что за кулисами удалось пообщаться с Сашей Васильевым, какое-то даже мини-интервью мы тогда взяли. Это было, конечно, для буквально вчерашних школьников каким-то великим достижением. И спасибо тебе, Ген, за это, вот за помощь в таких первых шагах. Но потом все закрутилось, пригласили работать на ВГТРК в Москву, в программу «Вести», «Вести», дежурная часть. Оттуда уже Первый канал, сначала интернет-проекты я продюсировал, потом специальные проекты телевизионные, тут все прайм-тайм-шоу, которые идут в развлекательное время, там вот все, что смотрит страна, чем развлекается, скажем так, в течение дня, работал практически в каждой программе в течение нескольких лет. Ну, а потом уже я решил заниматься своим бизнесом, с компанией «Postal», «Тины Канделаки», там еще ряд каких-то проектов, и уже основал свою компанию, вот, собственно, в рамках которой и работаю. Информационное агентство «Молния». Уже 5 лет я бессменно в рамках него работаю. Собственный контракт с Филиппом Киркором я получил как представитель этой компании. Да? Ну, хотя я и персонально с ним работаю в качестве руководителя пресс-службы. Ну и ряд других проектов. Сейчас с «Матч ТВ» мы, например, работаем, занимаемся интернет-проектами, другими какими-то крупными телеканалами, медиахолдингами, ну и прочее, прочее. Но что касается Общественной палаты, это было очень неожиданное предложение. В 2011 году осенью президент России Дмитрий Медведев предложил мне войти в состав Общественной палаты того созыва. Естественно, предложение, от которого невозможно отказаться, и даже раздумывать о чем-то нельзя. Я согласился, и в течение 2,5 лет, пока действовал наш созыв, занимался общественной деятельностью. Вместе с коллегами, с друзьями, кого я мог подключить, юристами, общественниками, мы помогали гражданам, отвечали на запросы, которые поступали, где-то боролись с коррупционерами, где-то помогали вернуть квартиру людям, которых черные риэлторы там что-то отобрали, где-то писали запросы в те или иные службы, чтобы помогли пенсионеру или матери-одиночке, ну и так далее. В общем, дел было, с одной стороны, вроде много за эти годы, а с другой стороны, конечно, в масштабах страны очень мало, потому что хочется помочь всем, но вот время, к сожалению, ограничено. Когда Филипп в туре, у него тоже ограничено время на общение с детьми. А о чем мы пытались расспросить до концерта? А может, ты прольешь свет в этом вопросе? Все свободное время, которого не так много у Филиппа Киркорова, он посвящает, естественно, своим любимым детям, Алле, Виктории и Мартину. Начинается с этого день, если он находится в туре, как только он просыпается в своем фирменном вагоне, тут же он по скайпу, ватсапу, фейстайму или какому-то иным способом звонит своей тете Марии, которая занимается воспитанием детей, и общается с Аллой Викторией, с Мартином. Они уже сами достаточно взрослые, 4-5 лет, и, в общем-то, тоже умеет пользоваться мобильным телефоном и запросто позвонить папе или записать какое-то приветственное видео. Приезд в город, как правило, первый вопрос у Филиппа в гостинице – это Wi-Fi, конечно. Это обязательное условие райдера. Не нужно никаких золотых ванн, каких-то там пиршеств, каких-то мега-дорогих или эксклюзивных угощений. Для Филиппа Киркора важен, конечно, комфорт. Это, естественно, какие-то хорошие качественные номера в гостиницах, лучшие гостиницы в городе и так далее. Но главное его требование, чтобы обязательно был Wi-Fi и в гримерке на концерте. Потому что в любой момент ему могут позвонить дети, и он должен иметь возможность по видео или каким-то иным образом с ними пообщаться. До концерта, после концерта тоже несколько свободных минут он уделяет этому. Записывает видео, отправляет им, смотрит то, что они ему присылают, рассказывает, как провели день, где были, с кем встречались, что у них там было на учебе или где-то еще. И вот в этом плане, конечно, наверное, это самое главное, вот что он делает помимо творчества, да, помимо концертов во время тура, это общается со своими детьми. Когда он в Москве, естественно, обязательно это один или несколько дней выходных он позволяет себе вот во всем этом плотном графике организовать, чтобы просто провести время с детьми, куда-то сходить в кино, погулять на мюзикл, на какие-то, может быть, светские мероприятия, или наоборот, просто с друзьями, у кого есть дети, с другими артистами, сходить в цирк, допустим, или в кино, либо просто провести время дома. Сын и дочь, два этих слова всех других нужней. Сын и дочь, нет в этом мире ваших рук нежней. Сын и дочь, пусть вам приносит радость каждый год. Сын и дочь, да пусть хранит вас судьба от всех тревог и невзгод. Пусть у вас достанет сил идти по жизни легко. Пусть вам дарит этот мир свою любовь и тепло. Станете вы взрослей в память тех детских дней. Будет в душе моей вечно жива. Мои сын и дочь, два этих слова всех других нужней. Сын и дочь, нет в этом мире ваших рук нежней. Сын и дочь, пусть вам приносит радость каждый год. Сын и дочь, да пусть хранит вас судьба от всех тревог и невзгод. Калейдоскоп. Антон, в конце года принято завершать проекты, а тур с шоу «Я» вроде как будет продолжен и даже переосмыслен. Поясни основные вехи тура. Тур шоу «Я» начался в марте этого года. Вот за год Филипп проехал почти 100 городов. Сейчас уже счет идет, вот, начался 90-91 и далее. Еще несколько городов до конца года будет, в том числе Баку. В Азербайджан Филипп поедет в конце декабря. В следующем году тур будет продолжен. К юбилейным концертам в Кремлевском дворце, которых будет аж 10 подряд, с 20 по 29 апреля, 10 дней, 10 юбилейных концертов даст Филипп Киркоров в Кремле. Насколько я знаю, что билеты уже не так просто достать. Еще планируется 11-й юбилейный концерт в день рождения, 30 апреля. Но, вероятно, это будет такой небольшой концерт для своих на 7 тысяч человек в Кремлевском дворце. Потому что много друзей, много коллег, много верных поклонников, которые хотели бы в день рождения артиста присутствовать вместе с ним в день 50-летия. И вот пока не приняли решение, возможно, билеты даже не будут продаваться в этот день. Будет телесъемка, прямой эфир на Первом канале, концерт. Вся страна сможет увидеть вместе со зрителями в Кремлевском дворце. Ну а после этого уже в несколько обновленном варианте. В данный момент Франко Драгоне, режиссер шоу «Я», постановщик, вот тот самый знаменитый, гениальный, известный режиссер, который создавал «Цирк Дю Солей», шоу «Селин Дион», массу других известных проектов по всему миру. Он занимался постановкой шоу «Я». Вот он сейчас работает над модернизацией новые будут какие-то изменения к юбилею, и в следующем году обновленное шоу «Я» поедет по городам России, ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому будущее у шоу «Я» расписано на, в общем-то, несколько лет в плане гастрольного тура, концертов, каких-то проектов, которые вокруг этого есть. Выпущен «Парфюм», будет выпущен телевизионный фильм. Сначала о подготовке шоу «Я», первый канал, опять же, снимал, вот он должен будет выйти примерно к юбилею в апреле. Ну и, собственно, само шоу «Я» так или иначе должно стать телеверсией, будет показано на всю страну. Далее уже работает творчество. Возможно, шоу «Я» будет модернизироваться в течение ближайшего времени и становиться новым, другим «Я». А возможно, Филипп вместе с Франко или каким-то другим известным режиссером придумает новое шоу. Поживем, увидим. Ну, действительно, поживем, увидим. А скажи, Антон, вот все видят Киркорова артиста, а какой он начальник? Строгий, отходчивый? Ну, естественно, на этот вопрос я бы мог отвечать долго, рассказывать что-то интересное, если бы мы не были с тобой сейчас в эфире, и нас не слушали десятки, а то и сотни тысяч радиослушателей. Но на самом деле все то, что могут говорить Филиппе Киркорове по поводу его характера, это все внешний образ. Где-то кто-то, может быть, на что-то обиделся, где-то кто-то что-то увидел, или ассоциирует роли Филиппа, например, в кино, или то, как он представляет себя на сцене или в клипах, с тем, какой он в реальной жизни. А это не так. Все, вот тот весь образ концертный того Филиппа Киркорова, которого знают миллионы, это только образ. На самом деле Филипп Киркоров обычный человек, хоть и главная звезда в стране. Обычный человек с совершенно обычными манерами общения, с обычными друзьями, с обычными интересами, совершенно спокойный, взвешенный профессионал. Когда он готовится к шоу, он это делает точно так же, как делает, например, любой режиссер, любой актер, любой музыкант. Он отрабатывает каждый момент, каждую деталь, чтобы то, что увидит зритель, было самого высокого качества. Вот это главное, что главная черта Филиппа – это перфекционизм, максимальный. Он требует максимального качества от всех участников процесса. Даже если какой-то танцор балета выходит за все время шоу на сцену всего там на несколько секунд или там минутку появляется, это должна быть та те несколько секунд или та минута, которая запомнится всем тем 5, 7, 10 или 20 тысячам зрителей, которые сидят в этот момент в концертном зале. Осветитель, гримерша, костюмер, водитель, который везет декорации, все должны работать качественно и с максимальной отдачей. Филипп уважает таких людей, естественно, не может к ним предъявить никакие претензии, потому что они есть часть того большого Филиппа Киркорова, которого любит зритель. Они есть, вот тот вот образ состоит из парикмахера, который укладывает волосы, из осветителя, который правильно ставит свет, даже из билетёж в концертном зале, которые вас встречают, провожают, помогают сесть на свое место и создают вот это настроение перед концертом. В этом плане, конечно, никаких каких-то вот звездных замашек или чего-то еще у него нет. Это абсолютно взвешенный, четкий, спокойный профессионал. Все остальное — это образ, который уже работает в телешоу, в каких-то проектах, в кино, когда он снимается, ну и так далее, и так далее. Ну, у нас тоже программа заканчивается. Остается пожелать руководителю пресс-службы Филиппа Киркорова пережить насыщенный декабрь, дождаться отдыха и отоспаться в январе. Декабрь традиционно в российском шоу-бизнесе, да и, в общем-то, в мировом, это, наверное, самый такой насыщенный месяц. Это, как говорится, пора сбора урожая, как в сельском хозяйстве конец августа, начало сентября. Сейчас у каждого артиста, а у Филиппа Киркорова в первую очередь, график расписан буквально по минутам. Перелеты ежедневные. Он, например, сегодня может прилететь в Санкт-Петербург, поучаствовать в съемке клипа, вечером принять участие в каком-то концерте, вылететь в Москву и еще там успеть на, например, съемку «Песен года», «Золотого граммофона» или какого-то другого фестиваля, который сейчас также в ежедневном режиме снимаются, проходят для того, чтобы праздновать Новый год. Мы могли не при выключенном телевизоре, а нам было что посмотреть. Вот сейчас все все эти новогодние программы, голубые огоньки, фестивали, награды, премии, золотой граммофон, там какие-то иные, другие, снимаются практически в ежедневном режиме, потому что у нас очень много телевизионных каналов, у нас много праздничных дней, опять традиционно неделю мы с небольшим даже отдыхаем, и вот это все мы будем с вами смотреть, отдыхая в новогодние праздники. Для этого сейчас все артисты трудятся, работают буквально ежеминутно. Конечно же, какие-то корпоративные мероприятия сейчас идут. Конечно же, продолжается тур-шоу «Я», еще несколько городов запланированы и в декабре посетить, в том числе и в других странах. Вот Баку, в частности, в графике стоит. На днях будет Минск, где будет происходить съемка «Песни года». Естественно, «Золотой граммофон» вот-вот отгремел только что в Олимпийском в Москве. Сейчас Ледовый дворец в Санкт-Петербурге, ну и так далее. График очень плотный, очень насыщенный. Рабочий день начинается у Филиппа Киркорова рано утром. По минутам буквально все расписано и заканчивается поздно вечером. Но зато в январе можно будет пару-тройку недель отдохнуть. Насколько я знаю, Филипп в этом году планирует показать детям Диснейленд и поедет в Майами специально для этого, чтобы там отдохнуть после вот этого стресса декабрьского ежегодного, когда буквально каждую минуту что-то происходит, нужно куда-то торопиться, ехать, сниматься, выступать и прочее. Ну и, собственно, вот на этой ноте, наверное, если мы завершаем, я хотел бы поздравить радиослушателей с наступающим Новым годом, пожелать много хороших песен, тебе много хороших, интересных гостей в эфире. Ну и, собственно, до новых встреч. Калейдоскоп.